Глава 13. Елена. Мне казалось, что все происходящее со мной — это всего лишь плод моего воображения. Я будто и не я вовсе, а сторонний наблюдатель. Но это состояние очень быстро прошло, и гремучий коктейль из безнадежности и боли начал терзать меня. Мало мне было предыдущих унижений. Артур реализовал одну из своих многочисленных больных фантазий — анальный секс. Я даже представить не могла, насколько это больно и неприятно. Пока он мучил меня, я хотела лишь одного, чтобы это поскорее закончилось. Снова, как наяву, я ощутила то, что со мной проделал этот урод. Брезгливость, страх, гнев, даже ужас. Но, к моему стыду, все это перетекло в мощные оргазмы, которые заполонили мое тело от кончиков пальцев ног до макушки. Не имея возможности видеть, слышать, говорить, я ощущала все намного сильнее. Будь на месте Артура мой любимый человек, обговори мы с ним, придумай стоп-слово, я уверена, я бы насладилась такой игрой, но я не давала своего согласия. Я испугалась. Испугалась его, себя, своих невероятных ощущений. Это было самым настоящим изнасилованием. Сильнейшие оргазмы явились физиологической реакцией, не более того. Это как заставить человека насильно смеяться, применив к нему пытку щекоткой. Можно ведь защекотать человека до потери сознания, до смерти. Тогда банальное развлечение уже не покажется таким невинным. По большей части я испытала боль, и физическую, и моральную. Но да, я ощутила и удовольствие. Это случилось, когда я уже не могла контролировать собственное тело, когда все мои нервные клетки подверглись невыносимой сексуальной пытке. Тогда и случился этот взрыв, который принес и боль, и облегчение, и нестерпимый ужас. Очень трудно совмещаются в психике страх и удовольствие. У меня от этого противоречия возникло чувство унижения. Унизительно чувствовать удовольствие от того, что тебя насилуют. На глазах снова появились слезы. Я свернулась калачиком на своей кровати. Тихие слезы бежали у меня по щекам, и я была бессильна их остановить. Я понимала, что не должна себя жалеть и поддаваться отчаянию, но ничего не могла поделать. Мне так было жалко себя. Так хотелось оказаться рядом с мамой и папой, найти у них защиту и покой. Мне кажется, что после того вечера я постарела на 1000 лет, и мой внутренний мир навсегда изменился. В тот момент я ненавидела Джанабаева больше, чем у кого-либо в своей жизни. Успокоившись, стала прислушиваться к тишине. Каждый удар сердца отдавался громким эхом в голове. Так я и провела всю ночь в полудреме, вздрагивая от каждого шороха. Тело ужасно болело, ныло. Мне было очень плохо, будто я побывала в самой настоящей мясорубке. А ранним утром, когда я, наконец, крепко уснула, меня разбудил Артур. Открыв глаза и увидев его рядом, я в доли секунды оказалась на другой стороне кровати. Ошалела, глядя на мужчину, я сонно моргала. Джанабаев был одет. Это раз. Смотрел он на меня мрачно. Это два. Держал в руке стакан с водой и... какие-то таблетки. Это три. Я тряхнула головой и часто заморгала, стараясь скорее прийти в себя. «Доброе утро, моя любимая девочка», — произнес он довольно сухо. «Доброе ли? По мне, так это самое ужасное утро в моей жизни». «Чего ты хочешь?» — спросила резко, хриплым сосна голосом. «Не смотри на меня так, будто я тебе враг», — сказал он недовольно и направился ко мне. Я натянула одеяло до подбородка. «Не приближайся ко мне, Артур», — произнесла предостерегающе. «Я устала, хочу спать, и у меня все везде болит». «Не бойся», — прервал он меня, хмыкнув. «Не трону я тебя, по крайней мере, не сегодня». «Хотя, сказать по правде, мысли такие были. Слишком хорошо нам вчера с тобой было, и я не прочь повторить. Или хотя бы просто потрахаться, потому что ты пахнешь и выглядишь так, как я хочу». «Ты пахнешь мной, Лена, моей спермой. Мой запах впитался в тебя. скорчила гримасу и едва не воскликнула «фу». «Ты говоришь, как кобель, пометивший свою территорию», — сказала дерзко. «Так и есть. Я пометил тебя, Лена. Ты принадлежишь мне, моя сладкая, любимая девочка. Моя девочка. Просто смотрю на тебя и уже хочу оттрахать во всех позах». От его грубых и грязных слов лицо исказилось гневом. «Как же я его ненавижу!» «Нет», — сказала твердо. Он улыбнулся и покачал головой. «Твои слова каждый раз оборачиваются против тебя самой, моя малышка», — произнес он, растянув последние слова. «Ну да, сегодня у меня никак не получится поиграть с твоей киской, попкой и чудесным ротиком». И уже внимательнее скользнула по нему взглядом и спросила, обрадовавшись, что смогу наконец-то побыть одна. «Ты куда-то собрался?» «Да, Лена. Дела требуют моего непосредственного участия», — ответил Артур огорченным тоном. «А когда ты вернешься?» — поинтересовалась невинно. Он вздохнул и произнес. «Пока не знаю. Посмотрим, как будет протекать процесс важной для меня сделки». Я едва не улыбнулась во весь рот от облегчения. «Есть шанс довольно долго не видеть этого изверга. А это значит, я могу продумать план побега». Я подавила в себе радостные эмоции и лишь кивнула, пряча глаза, чтобы он не увидел в них счастливого блеска. «В мое отсутствие, да и когда вернусь тоже, разрешаю тебе выходить из комнаты. Весь дом в твоем распоряжении, Лена, кроме подвала и выхода». «Я не ослышалась?» «Ты серьезно?» Спросила, чтобы удостовериться, что это не розыгрыш. «Серьезно?» — улыбнулся Джанабаев и сел на край моей кровати. Я невольно дернулась, но потом взяла себя в руки и выдавила, стараясь, чтобы мои слова не прозвучали саркастически. «Благодарю за такую щедрость». «Вчерашнее наше развлечение сильно подняло мне настроение. Это моя тебе благодарность», — пояснил Артур. А потом добавил. «И еще кое-что. Так как я не знаю, сколько именно буду отсутствовать, позволяю тебе выходить на свежий воздух на террасу. Она находится на втором этаже. Анна Петровна и остальной персонал обо всем предупреждены. Они получили подробные инструкции, Лена. Поэтому давай без глупостей». «Все будет хорошо», — произнесла я как можно невиннее. «Вот он, мой шанс. Я точно вырвусь на свободу». Он коснулся моей щеки и, улыбнувшись, ласково произнес: «Я в этом не сомневаюсь, но все равно подстрахуюсь». Он вскрыл упаковку с какими-то белыми продолговатыми таблетками и достал одну. Взял в другую руку стакан воды и все это протянул мне. «Выпей, Лена», — произнес он тоном, не терпящим возражений. «Что это?» — прошептал я, хмурясь. «Это лекарство от тревог, волнений и дурных мыслей. Будешь принимать их каждый день с самого утра, как только проснешься. Анна Петровна об этом также позаботится». «Я не буду пить никакие лекарства», — заявил со злостью. «Из чего выдумал, урод проклятый?» «Выпьешь», — так же спокойно произнес Артур. «Но я совсем не тревожусь, не волнуюсь, и мысли у меня уж точно не дурные», — воскликнула с возмущением. «Я не могу допустить, чтобы ты попыталась сбежать, Лена. А пока меня не будет, ты обязательно предпримешь такую попытку. Возможно, и не одну. Конечно, у тебя ничего не выйдет, но когда я об этом узнаю, то буду очень зол. И тогда вчерашний трах покажется тебе ласковой прелюдией, моя милая и очень хитрая девочка». «Он мысль моя читает, сволочь». «Артур», — запротестовала я, — «обещаю, что не стану совершать побег и ничего дурного тоже делать не стану». Он тяжело вздохнул и сказал: «Либо ты пьешь таблетку сейчас и остальные дни, пока меня не будет, либо на все время моего отсутствия я запру тебя в этой спальне. Выбирай, девочка». «Пожалуйста, Артур, не надо. Я не буду убегать. Обещаю тебе. Но не хочу я никаких лекарств. Я полностью здорова». «Это для твоего же блага, Лена. Если ты что-то натворишь, я очень разозлюсь, поверь. И тогда накажу тебя со всей строгостью». Зло рассмеялась и процедила: «То есть ты пытаешься спасти меня от меня же самой?» «Именно, моя сладкая». скривилась, понимая, что мне его не переубедить. А сидеть в заперти, черт знает сколько, надеясь на чудо. Черт. И я проворчала. Ладно, я согласна выпить это лекарство. Правильное решение, Лена. Он вложил таблетку мне в ладонь и протянул стакан с водой. Пей, приказал он. Я взяла таблетку и, конечно же, попыталась не глотать ее. Сунула за щеку так, чтобы он не догадался о моей хитрости. Сделала демонстративный глоток воды. Таблетка же осталась целой, правда, уже начала горчить. Джанабаев внимательно смотрел на меня. «Проглотила?» — спросил он. «Да», — солгала я. «Покажи», — неожиданно потребовал он. «Открой рот и подними язык». «Ты мне не веришь?» — произнесла с наигранным огорчением. «Я проглотила таблетку, правда?» «Рот открой, Лена», — приказал он уже с нажимом. Я не стала его слушать, и рот не открыла. «А как еще? У меня таблетка за щекой». Тогда он одной рукой схватил меня за горло, а палец другой засунул мне в рот и легко нашел таблетку. У меня началась паника. От этого мерзавца можно ждать чего угодно, и уж точно ничего хорошего. «Видишь?» — прорычал он мне в лицо, по-прежнему сжимая силой горло и тыча в глаза проклятую таблетку. «Как я могу тебе доверять, если ты даже сраную таблетку не глотаешь? Почему ты такая упрямая, Лена?» «Ты меня не спрашивай, а у себя поинтересуйся, что такого гадкого ты сделал, отчего я тебя ненавижу», — сдавленно прошипела ему в лицо, не в силах сдерживать гнев. Он сильнее сжал мою шею, отчего я начала задыхаться и широко открыл рот в попытках глотнуть воздуха, впилась ногтями в его руки, задрыгала ногами и начала извиваться дугой. И в этот момент, когда я была столь беззащитна, он затолкал таблетку мне прямо в глотку, да так глубоко, что я чуть не подавилась. Он ослабил хватку и начал заливать мне в рот воду, не оставляя выбора. Пришлось проглотить, иначе я бы задохнулась. Когда все было кончено, он отпустил меня. Я закашлялась и уткнулась лбом в подушку. Сердце бешено билось о ребра, горло горело огнем, а душа ревела от охватившей меня боли и ярости. «Я сильнее тебя, Лена», — сказал Артур. «Во всех смыслах сильнее. Прекрати со мной бороться и просто покорись». Я была так зла, что показала ему дрожащий средний палец. Он кивнул и зло пообещал. «Отлично. Когда вернусь, живого места на тебе не оставлю». Артур покинул комнату, громко хлопнув дверью. И, к моему удивлению, дверь не заперлась, как обычно, а осталась приоткрытой. Джанабаев не стал меня запирать. Это очень хорошо. Но еще лучше будет, если я вытащу из себя гадость, которую он в меня засунул. Вихрем понеслась в ванную и начала вызывать рвоту, засунув два пальца в рот. Ничего не получалось, кроме позывов ничего. Тогда я метнулась к раковине и включила холодную воду. Пила прямо из-под крана до тех пор, пока желудок не отяжелел от поступившего количества воды. Потом повторила процедуру с пальцами и, наконец, вызвала рвоту. Таблетка вышла вместе с водой. «Говоришь, сильнее меня?» — прошептала я, спиной прислонясь к холодной стене. «Так-то оно так, Артур. Да только я хитрее».